Глава 15. Дженни и ее жених. Свадьба Дженни. Уже несколько недель у Дженни голова шла кругом от массы противоречивых чувств и мыслей, которыми она жила, а также новых людей, с кем ей пришлось познакомиться. Сказать, что она, подобно матери, поверила в победу над лордом Бенедиктом, Дженни никак не могла. Вспоминая письма, полученные ею от флорентийца, и думая, что ведь он был другом ее отца, что он также друг и опекун Алисы, Дженни чувствовала, как сжимается ее сердце, и сожалела о своих неразумных поступках. Она тосковала. Но, попадая в поток злобных эманаций своей матери, она уже не могла заглушить зависти и унижения, которые грызли ее при воспоминаниях об Алисе и Наль, о Николае и Тендле. Новые друзья матери, присланные из Константинополя ее давним поклонникам, показались Жене очень приятными и воспитанными. Они сразу сделались бурными поклонниками ее красоты и соперничали друг с другом в ухаживании за нею. Они так окружили ее заботами, так баловали ее, удовлетворяя ее капризы и делая богатые подношения, так заботились о ее туалетах и возили в самые модные и шумные места, что у Дженни положительно не хватало времени толком в чем-либо разобраться. К вечеру она так уставала от развлечений, что валилась с ног и засыпала, едва успев донести голову до подушки. Как-то само собой, точно помимо воли и разумения Дженни, она стала считаться невестой одного из этих молодых людей. Второй же, и прежде нередко интересовавшийся Алисой, теперь все настойчивее спрашивал Дженни о сестре. Почему ни в одном из самых модных и шикарных мест не видно Алисы? Почему Дженни не вызовет сестру к себе на свидание? Разве Дженни не любит Алису? Привыкнув царить среди своих адъютантов, Дженни не имела ни малейшего желания впускать Алису в маленький, влюбленный, как она полагала, в нее до безумия, кружок. И вместе с тем не знала, что и как отвечать, всячески стараясь, чтобы поклонники вообще не увидели Алису. В этой суете Дженни пыталась забыть о судебной конторе, решив, что это еще не скоро будет. И вдруг, как снег на голову, ей и матери вручили повестки с вызовом в это отвратительное заведение через 2 дня. Сияющая пасторша, помахивая своей повесткой, вошла к Дженни, едва-то проснулась и своей обычной итальянской скороговоркой затрещала. «Сейчас я получила письмо. Еще 2 друга из Константинополя приехали. Сегодня вечером они будут у нас. Пожалуйста, постарайся быть прелестной. Это очень и очень богатые люди, и, как говорит твой жених, чрезвычайно влиятельные. Им ничто и никто не страшен. Теперь-то попляшет у нас лорд Бенедикт. Вот тебе твоя повестка. Послезавтра слушание дела о завещании развенчаем подложную Цицилию». «Ври в своем завещании, что хочешь, а сходство фамильное подавай. Это единственное неопровержимое доказательство. А пастора-то нет, с кем же сверять сходство?» — хохотала пасторша. «Не понимаю, мама, почему вы так носитесь с этим сходством? Ведь если на нем основываться, то меня и Алису никак сестрами признать невозможно». — ответила Дженни, не желая вдаваться в вопрос по существу и ища возможности обдумать, как себя держать, что предпринять, с кем посоветоваться. «Сходство вовсе не одна я выдумала, милая моя, а наши друзья тоже уверяют, что фамильное сходство — очень важный аргумент. Кстати, ты ведь понимаешь, что друг...» твоего будущего мужа, рассчитывает жениться на Алисе. Мы с ним это уже обдумали. Так как лорд-великан не отпускает девчонку ни на шаг, а молодому человеку, естественно, хочется поскорее увидеть свою невесту, то я решила поехать с ним сегодня сама и передать Алисе письмо. Быть может, нам же и удастся привести ее домой. «Мама, неужели вы забыли, как мы с вами к полу приклеиваемся? Стоит лорду Бенедикту только посмотреть. Оставьте лучше свои затеи до судебного разбирательства. Ваши друзья не знают силы лорда Бенедикта». Что-то исказило лицо пастырши, которая начала было поносить лорда Бенедикта. С легким стоном она опустилась на стул. «Опять боль в позвоночнике, Дженни!» — плаксивым тоном пожаловалась пастырша. «Уже раз я пролежала 2 дня со своей спиной. Кажется, у меня рецидив. Потому что вы все злитесь и поднимаете в доме суматоху, от которой у меня голова кружится. Пожалуйста, ложитесь. Сами говорите, что вечером приедут ваши друзья. Благодарю покорно. Провести вечер одной в компании 4 чужих мужчин, — раздражилась Дженни. — Какие же чужие, Дженни? Ведь один из них скоро будет тебе мужем, другой — зятем, а остальные — их ближайшие друзья, даже родственники. Родственники или нет, это вам неизвестно. А что еще никто мне мужем не стал, станет ли кто-то зятем, тоже неизвестно, — с ненавистью произнесла Дженни. — Что только с тобою делается, Дженни? Я тебя совсем не узнаю и перестаю понимать. Если вести себя с человеком так, как ты ведешь себя, столько от него принимать, вплоть до самых интимных забот, то уж непременно выходить за него замуж решила. — Оставьте, пожалуйста! — резко закричала Дженни. Вы так опутали меня своими друзьями, что я теперь ни в чем не могу разобраться. Дайте мне покой, или я заболею, как и вы, и никто из нас в эту чудесную контору не поедет. Пастырша хотела что-то сказать, но боль согнула ее, и из глаз полились слезы. Она тихо ответила Дженни. «Только один кумир был у меня ты, Дженни, и только одного я ненавидела, отца твоего. Вот он ушел. Я мечтала, что мой кумир и я будем счастливы. Сейчас я боюсь, что ты все наше счастье разобьешь». «Я ли его разобью, или вы его не умеете слепить, я не знаю. Но повторяю вам, что вы можете свести меня с ума. Дайте мне побыть одной и подумать». Не раз бывало горько у пастырши на сердце за последнее время. Все усилия доставить дочери максимум удовольствий и обеспечить ее жизнь не встречали не только ласкового слова, но часто вызывали грубое порицание и холодность. Ей казалось теперь, что муж защищал ее при жизни от раздражительности Дженни. Пастор не разрешал дочери повышать голос в общении с матерью. Строгость его, непреклонную в этом пункте, Дженни так хорошо знала, что никогда и не пробовала нарушить вето. И теперь пастырша не могла понять перемены в Дженни, как раньше, не разгадала причины ее выдержанности, приписывая дочерней любви страх перед волей отца. И в сердце пастырши вырастала острая ненависть к Алисе и тяжелая злоба к ушедшему пастору.